всю силу колодца дождей, всю силу земли! Фигура колдуна задрожала. Контуры расплылись, и очертания стали меняться так, словно он наводил морг. Настало время решительной битвы за власть в тайном городе, и Любомир собирал в кулак все свое могущество. Грохот его сердца заглушал все. Артем забился в узкую щель между двумя шкафами, сел на пол и наблюдал все последующие события именно оттуда. Когда колдун завершил трансформацию, на столе оказался высокий, широкоплечий воин с хищными чертами лица. Его длинные белые волосы были перехвачены золотым обручем, украшенным огромным изумрудом. Толстая безрукавка, вывернутая мехом наружу, была дерзко распахнута на груди, а в мускулистых руках он держал массивную секиру. Фигуру воина окутывало зеленое сияние, а по широкому лезвию секиры то и дело пробегали маленькие зеленые огоньки. Столько уверенности, столько силы было в движениях воина, что не оставалось сомнений, он уже чувствует себя победителем. Вестник чуть улыбнулся, но его холодные, пронзительные зеленые глаза не обещали ничего хорошего. «Ты хотел получить мое сердце, презренный червь». Сантьяго не отвечал, он тоже изменялся. Комиссар отбросил в сторону стилет, что-то крикнул и вскинул вверх руки. Черный туман заклубился вокруг него. Тело Нава вывернулось наизнанку, и наружу, разрывая кожу и мышцы, выскочило зловещее нечто. Когда туман поредел перед могучим вестником, оказалось настоящее чудовище. Глубоко запавшие угольно-черные глаза с ненавистью пылали на маленьком морщинистом лице. Череп с многочисленными наростами и длинные заостренные уши вызывали из памяти самые страшные ночные кошмары. Губ не было. Изо рта торчали черные клыки, между которыми змейкой проскальзывал тонкий раздвоенный язык. Чудовище было необычайно высоким. Его глаза были на одном уровне с глазами вестника, несмотря на то, что оно стояло на полу. За спиной чудовища торчали маленькие кожистые крылья, вздрагивающие, когда оно поводило плечами. «Не ожидал увидеть меня здесь, вестник?» «Значит, Сантьяго? Аватара?» «Сантьяго — часть меня, одно из моих воплощений». «Зачем нанимать министров и вице-королей, если можно поставить на ключевые должности